Глава третья. Женерина Пизудейт не сходила с первых полос газет. Дальняя родственница императора постоянно что-нибудь отчебучивала. Но главным образом искала себе достойного жениха, меняя поклонников, точно перчатки. Поговаривали, что Алла Старферт вознамерился выдать ее за одного из драконов, дабы, наконец, избавиться от такого сомнительного счастья. Но что ей могло понадобиться от нас? Об этом я и спросила декана. Неужели леди Эпизудейт все-таки выставили из дворца после очередной выходки? Просто пошутила, чтобы разрядить обстановку, но эльф недовольно сверкнул глазами. Подобные высказывания в адрес клиентов не только неуместны, но и недопустимы, адепт Камеарон. Простите, декан, я тут же пожалела о сказанном и решила помалкивать, пока не спросят. Таларейн Дарментар распахнул передо мной дверь кабинета, и я столкнулась взглядом со жгучей брюнеткой, сидящей за его столом. Брюнетка поднялась, рассматривая меня безо всякого стеснения. Я позволила себе ответить ей тем же. Наряд по последней моде, великолепный макияж и маникюр, сложная прическа из мелких кудряшек создавала впечатление живописного беспорядка. Но я-то знала, сколько усилий золотых стоит подобное произведение. Шик, блеск, драгоценности. Леди Женерина Пизудейт всем своим видом демонстрировала достаток и неограниченность в средствах. Мое нежно-сиреневое платье мгновенно потерялось на ее фоне, как и я сама. Вообще мы с ней были полными противоположностями, если говорить о внешности, как черное и белое. Это она занималась проектом? Не слишком вежливо поинтересовалась Женерин у декана. Да, леди Пизудейт. Рейлия Меарон, та самая адептка, которая вам нужна. Я тоже решила вступить в разговор и доброжелательно улыбнулась. Здравствуйте, леди Пизудейт, я Рейлия Меарон. О каком именно проекте идет речь? Алые губы Женерин растянулись в улыбке. «Поди сюда, милочка, вот, взгляни-ка на центральный разворот!» Она протянула мне осенний выпуск журнала «Модно», и я мгновенно догадалась, что речь идет о гостинице у полуденной феи. До того, как я поработала с интерьерами заведения, оно было средней руки, а сейчас там останавливались инкогнито важные персоны. Держала гостиницу мадам Фиана Айна, которая утверждала, что является потомком самой настоящей феи. «Я была там», — невзначай бросила Жанерин. «Неожиданно приличное место, надо сказать. Хозяйка очень благодарна вам за то, что вы сделали с ее заведением, милочка», — улыбнулась она мне. Меня от этой милочки покоробило. Звучало так, будто собеседница старше меня лет так на 50, а не года на 3-4. Но я промолчала, памятуя, что клиент всегда прав. «Леди Эпизудейт желает, чтобы именно вы, Рейлия, взялись за ее объект», — пояснил декан. В его голосе проскользнули недовольство и даже плохо скрытая зависть. Ну еще бы, не секрет, что Женерин Эпизудейт не ограничена в средствах. И даже не потому, что является какой-то там троюродной внучатой племянницей Алла Старуферту, а потому что ее отец, потомственный винодел, поставляет вино к императорскому столу и души не чает в единственной дочери. Такая клиентка Дамима Таларейна Дарментара. «Вот чего он так бесится. Не сумел убедить отдать ему проект», — догадалась я, а вслух спросила. «Простите, а что за объект?» «Особняк в центре. Старый, переживший катаклизм». Леди Эпизудейт поморщилась так, как будто бы катаклизм — ее вина. А я вдруг разволновалась. Вот он, настоящий заказ, тот, который я так ждала все это время, на который надеялась. Декан нарочно не поручал мне ничего по-настоящему серьезного, опасаясь, что приманю клиентов. Мне доставались только мелкие и незначительные, а гостиница мадам Айны пока была самым значительным. Но как раз его я получила не через декана, а отыскала сама. А ведь это судьба. Если бы я тогда не предложила свои услуги госпоже Айне, то не привлекла бы внимание этой скандальной девушки. Глядя на Женерин Эпизудейт, я понимала, что просто не будет. А с другой стороны, если в Керне пройдет слух, что я выполнила работу для такой клиентки, это же лучшая реклама, обо мне узнают, пойдут заказы. Понимал это и декан, поэтому нервничал, бросая на меня недовольные взгляды. «Хочу, чтобы вы знали, леди Эпизудейт, я все же решила предупредить клиентку». «О, «Зови меня просто Женрин, милочка», — перебила она меня. «Хорошо. Хочу, чтобы вы знали, леди Женрин, что у меня пока нет опыта в подобных проектах. Если вас это не смущает, я с удовольствием возьмусь за работу». Я доброжелательно улыбнулась. «Меня совершенно не смущает ваша неопытность, так что не будем терять времени, едем смотреть дом». «Я с вами», — тут же оживился декан. «Пригляжу за адептками Арон». «Ах!» — кокетливо помахала у него перед носом на маникюренном и украшенном перстнем указательным пальчиком Женрин. «Мне нужна только Релия, господин Дарментар». Эльф недовольно поджал губы, но спорить не посмел. А Женрин, обдав меня сладкими духами, от которых ужасно захотелось чихнуть, направилась к двери. Но тут заиграла нежная мелодия. Она остановилась и вынула из редикюля переговорное зеркало. Это была типичная девчачья модель в оправе, сплошь инкрустированной бриллиантами. Взглянув на изображение, появившееся на зеркальной поверхности, Женрин кокетливо улыбнулась и заявила. «Планы меняются, я должна идти. Осмотр дома откладывается. Завтра я позвоню и назначу время и место встречи. Надеюсь, у вас есть переговорное зеркало, милочка?» Вопрос она задала снисходительно, будто сомневалась, что у меня есть подобная дорогостоящая вещь. «Конечно», — с невозмутимым выражением лица я извлекла из чехольчика собственное и попросила. «Рамон, запомни номер леди Женрин». Брови императорской родственницы на секунду взлетели, когда она увидела мою модель. Мы соприкоснулись оправами, и Рамон просигналил, что обмен состоялся, и он добавил новый контакт. «Отлично, ждите звонка, леди Релия». Впервые за всю беседу Женрин обратилась ко мне вежливо. Бросив слова прощания, она ушла, оставив в кабинете запах тяжелых духов, годящихся для зрелой леди. Я позволила себе вольность и прошептала заклинание очищения воздуха. Эльф, обладающий чувствительным обонянием, облегченно выдохнул, но тут же зло на меня уставился и заявил. «Если ты подведешь, и Женрин Эпизудейт останется недовольна, я тебя лично укокошу!» «Декан!» — я возмущенно уставилась на Телорейна Дарментара. Он был язвительным, ни во что не ставил людей, но никогда на моей памяти не опускался до банальных угроз. Похоже, этот заказ очень важен для него, и дело не в деньгах. Или не только в них. Хотя, нет, я все понимаю, декан нашел мне клиента и следовало с ним поделиться. Так здесь все было устроено. «Декан Дарментар, сколько я должна вам от этого заказа?» 80%, Миарон!» Не стесняясь, заявил эльф, да еще и с вызовом на меня уставился. Я чуть не подавилась от подобных аппетитов. Неужели остальные адепты, кто выполнял для него заказы, платили по такой же ставке? Впрочем, я в накладе не останусь. Уверена, и оставшихся 20% мне будет довольно. Заказ-то наверняка серьезный, все-таки целый дом, да еще и после катаклизма. Опять же, реклама. Мысль о том, что довольная Женрин и восстановленное здание принесут мне известность в столице и за ее пределами, приятно грела душу. А я уж точно сумею сделать так, чтобы она осталась довольна. «Как скажете, декан», — покладисто согласилась я, но добавила. «Только одно условие. Вы не будете выпытывать у меня детали проекта». В том, что леди Эпизудейт захочет полной конфиденциальности и заложит в проект какие-то секреты, я даже не сомневалась. «По рукам», — нехотя выдал эльф. «Но помните, чтобы никаких ошибок». Из академии я вышла в смешанных чувствах. В библиотеку решил не возвращаться. Вместо этого поймала экипаж и поехала домой. Меня потряхивало от возбуждения. Предстоящая работа, объемы которой я пока еще и оценить не могла, вселяла в меня одновременный энтузиазм и ужас. Всем известно, какая капризная эта южная красавица. Ни недели без скандала, которые так смакуют газеты. Интересно, что за дом она собралась ремонтировать? Особняк после катаклизма. В столице он или за городом? Мысли роились в голове, и меня немножко потряхивало от нервного перевозбуждения. Надеюсь, я справлюсь. Я обязана справиться. Тренькнуло, привлекая мое внимание, зеркало. Я достала его из чехла. Звонила Амина, и я ответила. «Рейли, что у тебя стряслось? Ты исчезла так внезапно!» Амина внимательно рассматривала меня с зеркальной поверхности. «Декан Дарментар срочно вызвал в академию». «Все хорошо? Что-то ты бледная», — тут же насторожилась Амина. «Да-да, все прекрасно. Я помялась и все же решила поделиться. На меня свалился серьезный заказ. Очень серьезная мина. Я и мечтать о таком не могла. Только не говори, что тебя пригласили обновить интерьер во дворце». «Нет, но заказ от особой близкой к императору», — поделилась я, понизив голос. «Быть не может», — воскликнула подруга, которая была и в курсе моих перипетий с деканом тоже. «И кто ж заказчик? Говоришь, личность известная?» «Более чем», — подтвердила я, не сдержав гримасы. «Неужели один из драконов?» Выражение лица подруги приняло хищный вид. «Хуже, так что легко не будет, потому я и бледная, волнуюсь до дрожи». «Ладно», — протянула Амина. «Мы с Глорией и девочками из клуба едем на Вишневую улицу в кондитерскую поесть вкусняшек. Присоединяйся, если освободилась». Раздумывать я не стала. Дома продолжу дрожать и волноваться, а так хоть отвлекусь. «Хорошо, еду». Я попросила извозчика изменить адрес и откинулась на спинку, вертя в руках Рамона. «И все-таки ты у меня мямля», — не выдержала молчавшее до сего момента зеркало. «Как можно было выносить это, милочка? Будь у меня желудок, меня бы стошнило». «Меня тоже коробит, но ты же понимаешь, что в нашей работе нужно лояльно относиться к странностям клиентов. Леди Эпизудейт не подразумевала ничего плохого, называя меня милочкой. С этим можно смириться». «Так общаются только с прислугой, Релия. Надо было ей врезать, леща ей, а потом под дых. И добавить что-то вроде «Вот так, милочка». Рамон, иди ты со своими советами. Я, по-твоему, похожа на уличного хулигана?» «Ты похожа на безвольную клушу. Это ж уму непостижимо отдать 80% бледному, постнорожему, остроухому грабителю. Лучше надала бы ему коленом по бубенцам для цвета лица». «Рамон, напоминаю, мне этому постнорожему, остроухому грабителю еще диплом сдавать. Но мысль, конечно, неплохая. Жаль, нереализуемая». Я мечтательно вздохнула, на миг представив, как заряжаю эльфу коленом сразу после торжественного вручения диплома. Тряхнув головой, выгнала недостойные леди мысли и торопливо убрала зеркало в чехольчик, пока оно не наговорило еще больше. «Не приведи, светлые боги, кто посторонний услышит». «Мы на Вишневой, где вас высадить, госпожа?» — поинтересовался возница в приоткрытое переговорное окошко кареты. «Давай прямо здесь, я прогуляюсь». Все равно я не знала, в какую из множества кондитерских заглянули девочки, поэтому решила пройтись. Расплатившись, выбралась из кареты и поежилась от сильного порыва северного ветра, взметнувшего волосы и полы пальто. Я повернулась спиной, пережидая, когда порыв ослабнет. «Встала тут не проехать, не пройти!» — раздалось прямо над ухом недовольное ворчание. В следующий момент меня бесцеремонно оттолкнули в сторону, прямо на проезжую часть. Навстречу мне несся экипаж, и возница определенно не успевал остановить лошадей, а я — убраться с дороги. Я мысленно попрощалась с жизнью, но в этот момент меня подхватили за талию и буквально выдернули из-под копыт. Я только ахнула, уставившись в пронзительного цвета голубые глаза. От выступивших слез облик расплылся, не позволяя разглядеть черты, и эта картина чего-то показалась мне знакомой. «Осторожнее, леди, так и погибнуть недолго», — произнес спокойный, чуть усталый, приятный мужской голос. Меня тут же отпустили. Легкий поклон, и незнакомец повернулся и направился по своим делам. «Спасибо», — выдохнула я уже ему в спину. Идеальная осанка, широкие плечи, отлично сидящее пальто благородного темно-синего оттенка, так приятно контрастирующие с белыми волосами чуть ниже лопаток, заплетенными в свободную косу.